Не ответив ни слова, Каркаров поспешно удалился вместе с учениками. Грюм долго смотрел ему вслед волшебным глазом, изуродованное лицо выражало острую неприязнь. По субботам ученики спускались завтракать позже. Но в этот выходной не только Гарри, Рон и Гермиона встали пораньше. В холле уже собралось человек 20. Кто-то жевал тосты, и все глазели на кубок огня. Он стоял в центре холла на табуретке, на которую обычно клали волшебную шляпу. Его обегала начерченная на полу золотая линия, образуя окружность радиусом 3 метра. «Интересно, кто-нибудь уже бросил в кубок пергамент со своим именем?» — спросил у третьекурсницы Рон. «Дурмстрангцы бросили все, а из Хогвартса я еще никого не видела». «Уверен, что ночью кто-то наверняка бросил. Я бы так и сделал. Неприятно, когда в такую минуту на тебя смотрят. Вдруг кубок тут же плюнет тебе в лицо твое имя», — сказал Гарри. Кто-то сзади Гарри хохотнул. Обернувшись, он увидел близнецов и Ли Джордана. Они бежали по лестнице вниз, вид у всех троих был вдохновенный. «Свершилось!» — шепнули они брату и его друзьям. «Мы его выпили!» «Что? Что?» — не понял Рон. «Выпили зелье старения, тупая ты башка!» — пояснил Фред. «Всего по одной капле!» — потер руки сияющий Джордж. «Нам до 17 не хватает совсем чуть-чуть!» «Если кто из нас победит, делим 1000 галеонов на троих!» Лицо Ли расплылось в широченной улыбке. «Думаю, из этого вряд ли выйдет что-нибудь путное», — предупредила Гермиона. «Уверена, уж это-то Дамблдор предусмотрел». Отчаянные головы пропустили слова Гермионы мимо ушей. «Готовы?» — спросил Фред у дрожащих от нетерпения дружков. «Я иду первый. За мной!» Гарри наблюдал, как зачарованный. Фред вынул из кармана кусок пергамента со словами «Фред Уизли Хогвартс», подошел к линии, остановился, переминаясь с мысков на пятки, как пловец перед прыжком с 15-метровой вышки. И, глубоко вздохнув, у всех на глазах переступил золотую черту. «Неужели обман сработал?» — поверил на какой-то миг Гарри. Джордж тоже поверил. Издав победный клич, он без промедления прыгнул за братом. Тут же раздался громкий хлопок, и близнецов, словно невидимой катапультой, выбросило из золотого круга. Пролетев по воздуху 3 метра, они приземлились на холодный каменный пол. Было не только больно, дерзость еще и кончилась бесславно. Хлопнуло 2-й раз, и у близнецов выросли длинные белые бороды. Все помирали со смеху, даже Фред с Джорджем, поднявшись с пола и увидев бородатые лица друг друга. «Я же предупреждал», — послышался низкий голос Дамблдора. В глазах у него плясали веселые искорки. «Ступайте к мадам Помфри. Она уже лечит мисс Фоссет из Коктеврана и мистера Саммерса из Пуффендуя. Им тоже захотелось себя состарить. Но, признаться, их бороды ни в какое сравнение не идут с вашими». Фред и Джордж отправились в больничное крыло в сопровождении хохотавшего до колик Ли, а Гарри, Рон и Гермиона, тоже посмеиваясь, поспешили завтракать. В большом зале, как и полагается в канун Дня Всех Святых, под волшебным потолком порхали стайки летучих мышей, а из каждого угла подмигивали огоньки в прорезях огромных тыкв. Гарри подсел к Дину с Симусом, обсуждавшим, кто из хогвартцев решится бросить свое имя в кубок. «Говорят, Уоррингтон бросил еще на рассвете», — сообщил Дин. «Ну, тот, похожий на ленивца, уволень из Слизерина». Уоррингтон играл в команде слизеринцев. Гарри его хорошо знал. Не дай бог кубок кого-нибудь из слизеринцев выберет. Гарри даже передернуло от отвращения. «А пуффендуйцы поговаривают о Диггоре», — презрительно пожал плечами Симус. «Но вряд ли этот красавчик захочет рисковать своей внешностью». «Тихо», — вдруг сказала Гермиона. Из холла донеслись возбужденные голоса. Гриффиндорцы повернули головы. В зал входила со смущенной улыбкой Анджелина Джонсон, высокая черноволосая девушка, охотник гриффиндорской команды. «Ну вот», — сказала она, подсев к друзьям, — «я бросила свое имя». «Ты шутишь?» — изумился Рон. «Тебе уже 17?» — спросил Гарри. «Ты что, не видишь? Бороды-то нет?» — вразумил его Рон. «На прошлой неделе исполнилось», — сказала Анжелина. «Как я рада, что кто-то из наших решился бросить!» — повернулась к ней Гермиона. «Хорошо бы кубок тебя выбрал. Очень на это надеюсь». «Спасибо, Гермиона». «Конечно уж, лучше ты, чем этот красавчик Дигори», — заметил Симус, чем привел в негодование проходивших мимо пуффендуйцев. «Что мы сегодня будем делать?» — спросил Рон друзей, выйдя после завтрака в холл. «Мы давно не заходили к Хагриду», — напомнил Гарри. «Потопали», — согласился Рон. «Но берегитесь, а то он еще уговорит нас скормить пальцы его любимцам». Лицо Гермионы вдруг вспыхнуло озарением. «Как же я раньше об этом не подумала!» — воскликнула она. «Хагрида надо пригласить в мой союз! Подождите меня здесь, я мигом сбегаю за значками!» «Совсем того!» — в отчаянии воскликнул Рон, глядя вслед Гермионе, взбегавшей по мраморной лестнице. «Смотри-ка, Рон!» — толкнул Гарри друга. «Твоя приятельница!» Из входных дверей в холл потянулись шарм-батонцы, и среди них девушка, похожая на Вейлу. Мадам Максим вошла последняя и гуськом повела свой выводок к кубку огня. Стоявшие вокруг кубка вежливо уступили место вновь прибывшим, с любопытством наблюдая за ними. Один за другим гости переступали золотую линию и бросали кусочки пергамента в синевато-белое пламя. Огонь при этом пунцовил и выбрасывал сноп ярко-красных искр. — А что будет с теми, кого кубок не выберет? — шепнул Рон Гарри, наблюдая, как Вейла бросает в огонь пергамент. — Как по-твоему, они вернутся домой или останутся смотреть турнир? — Не знаю. Наверное, останутся. Мадам Максим ведь будет судьей.